Глава вторая. Леонид Ильич. Новые заботы. Проектно-конструкторское объединение «Радуга». Лето для меня закончилось на следующий день по прилету в Москву. Утром, только успел позавтракать и допивал кофе, раздался телефонный звонок. Трубку сняла Ленка, которая уже проснулась и теперь активно исследовала новую квартиру. «Алло!» – услышал я ее звонкий голос из прихожей. «Это квартира Ермоловых, у аппарата Лена. Кто говорит?» «Сережа, там тебя какой-то дядька просит к телефону», сообщила радостно, вбегая в кухню. «Говорит, его фамилия Цуканов, и он помощник самого Брежнева. Врет?» Мама подавилась кофе. Папа засмеялся и похлопал ее по спине. «Привыкай, Надюша, теперь у нас так». «Не врет», сказал я, отставил чашку и пошел к телефону. Цуканов поинтересовался, как мы долетели, и сообщил, что через 15 минут за мной приедет машина. «Куда?» – поинтересовался я коротко. «Не телефонный разговор, извини», – сказал Цуканов. «Враг не дремлет», – и положил трубку. Впрочем, я догадывался, куда. Еще на последнем оздоровительном сеансе мы договорились с Леонидом Ильичем, его супругой Викторией Петровной, а также с Евгением Ивановичем Чазовым, что по возвращении из Кушки продолжим. «Это только начало», – объяснил я. «Чтобы вернуть в норму ваш организм, Леонид Ильич, нужно больше времени. Вы его все эти годы не жалели». «Время было такое», – сказал Брежнев. «Не до жалости к себе». «Как в фильме «Коммунист»?» «Видел?» – заинтересованно спросил Брежнев. «Он любил кино, я уже знал об этом». «Дважды», – признался я. «Мощное кино». «Да», – вздохнул Леонид Ильич. «Кино хорошее. Еще бы жизнь нашу к этому кино приблизить, и совсем бы хорошо стало». «Жизнь к кино или кино к жизни?» Брежнев остро глянул на меня. «Викторию Петровну слегка оздоровим, омолодим», сказал я с невинным видом. «Если, конечно, она не против. А то неправильно будет. Муж и жена – одна сатана». «Соображаешь, молодец», засмеялся Брежнев и повторил то, что я слышал уже неоднократно. «Откуда ты только взялся, такой мудрый и сообразительный?» Когда я вышел на улицу ровно через 15 минут, знакомая черная «Волга» уже ждала меня у подъезда. «Доброе утро, Василий Иванович!» – поздоровался я, садясь на переднее сиденье. «Привет, Сережа!» – ответил он, протягивая руку. «Ну что, поехали?» «Погнали!» Никаких спецсигналов на машине не было. Мы и так в обычном городском потоке домчались до дачи Брежнева за привычные 10 минут. Да и какой там поток? Название одно. Московские улицы и проспекты широкие, машин относительно мало. Езжай, не хочу. Я вспомнил Нью-Йорк с его ревущими автомобильными стадами. Да, Москве пока в этом смысле далеко, оно и к лучшему. Если все пойдет как надо, скоро будем летать, а не ездить. Хотя нет, вспомнил я город. Все равно будем и ездить тоже. И по морям-океанам плавать, с меньшими энергетическими затратами, это да, но будем. Леонид Ильич встретил меня в прекрасном настроении и все том же спортивном костюме. «Прямо заждался я тебя», — сообщил он, улыбаясь. «Заварилась такая каша, что хлебать нам не обляпаться. Новая революция, мать ее так, хоть и научно-техническая, но все-таки». «Леня», — укоризненно воскликнула Виктория Петровна. «А что я такого сказал? Или ты думаешь, что в ближайшее время наш молодой человек не наслушается гораздо более интересных слов и выражений? Ха-ха!» «У нас в России без интересных слов и выражений ни одно дело не сдвинется», — сказал я. «Не беспокойтесь, Виктория Петровна. Я кушкинец, а кушкинские пацаны давно их все знают». «Я ж говорил, талантливая у нас молодежь», — засмеялся Брежнев. После оздоровительных сеансов Брежнев позвал меня в свой небольшой кабинет. Усадил напротив. «Забыл спросить. Тебе же, наверное, деньги нужны?» «Ага», — подумал я. «Значит, Бесчастнов не стал докладывать все об узбекском деле». «Хм. Вряд ли товарищ генерал-лейтенант пошел бы на такой шаг. Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза не тот человек, от которого стоит утаивать подобную информацию. К деньгам здесь отношение двойственное. С одной стороны, их презирают, поскольку считается, что при коммунизме денег не будет. Здесь они ошибаются, хоть и не очень сильно. А с другой, уважают, поскольку деньги являются эквивалентом социалистической собственности, расхищение которой жестко карается законом. Значит, одно из двух. Либо товарищ Бесчастнов Алексей Дмитриевич дурак, либо товарищ Брежнев Леонид Ильич меня проверяет. Первое исключено. Иначе следует признать, что дурак я. Значит, второе. Денег хватает, Леонид Ильич. Думаю, Алексей Дмитриевич Бесчастнов доложил о нашей узбекской экспроприации. Кстати, можно неудобный вопрос? Давай, разрешил Брежнев. Я правильно понимаю, что с Юрием Владимировичем Андроповым мне дела иметь больше не придется? Брежнев молчал. Наверное, без этого вопроса можно было и обойтись, подумал я. Но теперь уже поздно. «Юрий Владимирович Андропов – верный сын партии», – сказал наконец Брежнев. «Но он тяжело болен, а болезнь часто заставляет человека совершать ошибки. Такой ответ тебя устроит?» Меня устраивал. Я даже не стал спрашивать, почему в лечении верного сына партии не использовать мои способности. Может быть, потому что сам не особо этого хотел. В конце концов, всех вылечить невозможно, а Андропов и впрямь был очень болен. Я это сразу заметил. К тому же было в этом человеке что-то для меня весьма и весьма несимпатичное. Слишком скользкий. С двойным, а то и с тройным дном. Взять мое похищение. Я много размышлял, было время, и пришел к выводу, что председатель Комитета государственной безопасности СССР мог иметь к этому отношение. Разумеется, никаких доказательств у меня не было. Но чисто теоретически, если предположить, что я со своими знаниями должен был сыграть роль разменной монеты, в конце концов, властные амбиции Андропова прочитывались в его ауре, а США уже чуть ли не на глазах всего мира сваливалась в жесточайший кризис в связи со своей, на мой взгляд, абсолютно идиотской войной во Вьетнаме. Так что могли быть какие-то тайные договоренности. Вполне могли. Но я своим побегом спутал карты всем. В результате товарищ Андропов, хоть и остался номинально председателем КГБ СССР, но от реальных дел был отстранен. По состоянию здоровья, разумеется. Как же иначе? ЦРУ же, не успев разрулить дело со мной, с размаху вляпалось в Уотергейтский скандал. В результате чего уже все козыри оказались на руках Леонида Ильича Брежнева, который, ко всему прочему, неожиданно для всех вернул себе здоровье и молодую энергию. Так как? Стоит это все денег или нет? «Все понятно, Леонид Ильич», — сказал я. «Спасибо за ответ». «Вот и хорошо, что понятно. Но продолжим. Денег много не бывает, особенно с той работой, что тебе предстоит. Поэтому учти, что твои должности консультанта предполагают зарплату. Весьма неплохую, кстати». «Какую, если не секрет?» Зарплату я еще в СССР не получал, только гонорар, и мне стало интересно. Что-то порядка 350 рублей в обоих случаях. Не помню, уточнишь у Цуканова. В обоих это... Верховный Совет и ЦК. В КГБ тебе зарплата не положена, ты там вне штата. Значит, в общей сложности 700. Да, это без вычета налогов. Плюс ежеквартальные премии и прочее, тебе расскажут. «Очень неплохо», – подумал я. 700 в месяц грязными, плюс премии, да плюс узбекские деньги. Жить можно. Папа столько не зарабатывает». «Это еще не все», – продолжил Леонид Ильич. «Мне прекрасно известно, как работает наша советская бюрократия и сколько палок в колеса тебе насуют, как только ты возьмешься за дело по-настоящему. А я надеюсь, ты возьмешься за него по-настоящему». Он испытующе посмотрел на меня. «Можете не сомневаться, Леонид Ильич», – заверил я. «Иначе и браться не стоит». «Так вот, чтобы эти палки обломать, насколько возможно, выделим тебе машину со спецсвязью. Дома у тебя тоже установим спецсвязь. Что это такое, знаешь?» «Нет, но догадываюсь». «В случае, когда другого выхода нет, звони прямо мне. Соединят. В том случае, если Цуканов не сможет решить проблемы. Или Алексею Дмитриевичу». «Бесчастному?» – уточнил я. «Ему. Он, как первый нынче заместитель председателя Комитета госбезопасности, исполняет его обязанности. Кстати, на днях получил генерал-полковника. Можешь его поздравить». «Обязательно», – сказал я. «Рад за него». «Я тоже рад». Брежнев пожевал губами. Ради дела можешь звонить вообще любому министру или должностному лицу страны. Справишься? Уж номер набрать как-нибудь сумею, сказал я. Брежнев усмехнулся. Вот это и хорошо. Впрочем, мы с тобой теперь будем часто видеться, хотя бы какое-то время. Так что и без всякого телефона можешь мне рассказывать обо всем и просить любой помощи. Машина оказалась не только со спецсвязью, но и с усиленным корпусом, ходовой и движком. Переделанная ГАЗ-24 белого цвета. Я отказался от черной, слишком официально, а белый мне нравился. Летала по Москве, легко обгоняя кого угодно и всюду успевая. Василий Иванович, которого я попросил оставить мне в качестве личного шофера, нарадоваться не мог на машину, а я на него. Он знал Москву лучше любого таксиста, и карта города лежала в бардачке исключительно для проформы. А мотаться по городу пришлось много. Много и быстро. Дел навалилось столько, что просто мама не горюй. Кстати, мама и не горевала. Хотя, конечно, очень за меня волновалась. Особенно поначалу. Как не волноваться, если у тебя дома звонит телефон, а на другом конце провода человек представляется личным помощником Брежнева, Цукановым Георгием Эммануиловичем, и просит к телефону твоего сына, которому и 15 не исполнилось, хотя по паспорту целых 16. И это еще не самый интригующий вариант. Август пролетел московским соколом. В трудах и преодолениях бюрократических препон. Я прекрасно понимал, что козырную карту с Леонидом Ильичем по любому поводу использовать не стоит, поэтому в большинстве случаев старался решить вопрос самостоятельно или подключая тех или иных должностных лиц, которые еще способны были на проявление инициативы и понимали, куда начинает дуть ветер. Увы, таких было мало. Приходилось разъяснять, уговаривать, льстить, давить и даже угрожать. Дело двигалось, но медленно. Гораздо медленнее, чем я рассчитывал. К тому же сопротивление чаще всего было активным, то есть человек, облеченный властью, видя перед собой 14-летнего пацана, отторгал его инициативы с порога. Даже зная, что соответствующие полномочия у пацана имеются, даже видя, что инициативы эти правильные и могут принести стране большую пользу. Натура и самолюбие не позволяли. Еще возраст, конечно же. Мужики за 40, 50 и 60, многие из которых прошли войну, имеющие награды и заслуги перед Родиной, просто не могли на равных ко мне относиться. Яйца курицу не учат, и весь сказ. Поэтому чаще всего я убеждал. С цифрами, чертежами и схемами в руках доказывал свою правоту. Для этого пришлось хорошенько поработать над своими техническими записями, которые в свое время я оставил Андропову. Значительно их дополнить и уточнить по каждому разделу. Четыре слона – энергетика, космос, информация и воспитание – стоящие на черепахе по имени «Безопасность». Каждый требовал особого и неусыпного внимания. Проще всего, как ни странно, оказалось с первыми двумя – энергетикой и космосом. Хотя, если разобраться, ничего странного. Действующий гравий-генератор уже был построен. Более того, в сентябре в подмосковной Дубне на базе Дубнинского машиностроительного завода должен был начать работу первый в стране опытный цех по сборке уже промышленных гравий-генераторов разной мощности. Почему был выбран Дубнинский завод? Оборона. Она же черепаха по имени Безопасность. Заодно и космос. Но обо всем по порядку. Случайно или нет, но еще в июне, когда я только-только появился в славном городе Сан-Франциско, в Дубне было создано Дубнинское производственно-конструкторское объединение ДПКО «Радуга». Как раз на базе Дубнинского машиностроительного завода и Дубнинского же машиностроительного конструкторского бюро при заводе, с тем же семицветным названием. Плюс к этому завод в Смоленске, филиал Московского машиностроительного завода «Зенит» имени Микояна. Данное предприятие должно было заниматься разработкой новых крылатых ракет, в том числе и гиперзвуковых, а также первого в мире боевого орбитального самолета. Последний представлял собой целую многоразовую авиационно-космическую систему под кодовым названием «Спираль». По замыслу проектировщиков, это должен был быть гиперзвуковой самолет-разгонщик и, собственно, уже орбитальный самолет, который поднимался разгонщиком на высоту порядка 30 км и дальше отправлялся в полет сам. Масса гиперзвукового разгонщика, максимальная скорость которого должна была достигать 6 махов. Примечание от автора. 1 мах равен 1224 км в час. Скорость звука в земной атмосфере. Конец примечания. Предполагалось около 52 тонн, при общей длине 38 метров и размахе крыльев 16,5 метров. Плюс сам орбитальный пилотируемый разведчик-перехватчик длиной 8 метров, размахом крыльев 7,5 метров и массой как минимум 10 тонн. Фантастически смелый проект, но безумно дорогой и почти невыполнимый технически, даже для такой страны, как Советский Союз. Думаю, что в «Радуге» все это понимали. А тут им на стол – бац! – действующий гравий-генератор. Подарок с небес, можно сказать. В прямом смысле слова. Хоть они об этом и не знали. Помню лица Федорова Николая Павловича и Березняка Александра Яковлевича, директора и главного конструктора «Новой Радуги», когда я впервые после совещания в Совете Министров приехал в Дубну и продемонстрировал возможности гравий-генератора, а затем вручил техническую документацию на него, которая к этому времени была уже разработана. В первом приближении, разумеется. Неверие, сомнение, изумление. Чуть ли не детская радость. Эти 4 эмоции, следующие одна за другой, читались на их лицах явственней, чем слово «арбуз» в азбуке. «Это что ж получается?» — с некоторой растерянностью осведомился Березняк. «Вот он, гиперзвук. Перед нами лежит?» «Не только гиперзвук, Александр Яковлевич», — сказал Федоров. «Понятно, что не только. Тут и новые двигатели, и луна, и много чего еще. Массу ракеты космического или любого другого аппарата, или объекта, или субъекта гравий-генератор, разумеется, не уменьшит. Это невозможно. Но вес, или, говоря иными словами, силу тяжести... Собственно, мы только что своими глазами все видели. Невероятно. Просто невероятно. Молодой человек...» Он пристально посмотрел на меня. «Вы понимаете, что вы сделали? Космос теперь наш во всех смыслах». Он шагнул ко мне, обнял порывисто, отстранился, коснулся указательным пальцем моего лба и спросил. «У тебя еще много такого здесь?» «Кое-что имеется», — улыбнулся я. «Николай Павлович», — обернулся Березняк к Федорову. «Я прошу... Нет, я требую, чтобы мы немедленно приняли этого молодого человека на работу». «У меня образования нет, Александр Яковлевич», — сказал я. «Самоучка. Даже чертить как следует не умею. Только рисовать». «Научим», — махнул рукой главный конструктор. Он явно загорелся своей идеей и желал немедленно воплотить ее в жизнь. «Ты не был на совещании, Александр Яковлевич, и потому не в курсе», — сказал Федоров. «Этот молодой человек действительно самоучка, но такой, каких лично я не припомню. Работа у нас слишком мелко для него». «Не мелко», — поправил я. «Совсем не мелко. Просто я уже работаю и боюсь, мой работодатель не одобрит перехода. А у вас обещаю появляться очень и очень часто. Космос не просто моя детская мечта. И Луна нам нужна не только для того, чтобы добывать там редкие земли. Хотя, с учетом сверхпроводящего контура, который используется в гравий-генераторе, редких земель нам потребуется много. В частности, лантана и бария». «А для чего же еще?» – живо спросил Александр Яковлевич. «Станция дальней связи с кварковым реактором», – сказал я. «Дальняя связь – это...» «На основе так называемой квантовой запутанности. Мгновенная связь на любом расстоянии. Повторю, на любом. Но она требует океан энергии. Для этого кварковый реактор». «Голова кругом», – потряс головой Березняк. «Откуда вы взялись, молодой человек? Простите, Сергей, как вас по батюшке?» «Петрович, можно просто Сережа». «Из города Кушка он взялся», – сказал Федоров, усмехаясь. «Кушка? Погодите, самая южная точка Советского Союза?» «Она», – сказал я. «Брось, что ли, все к черту и уехать в Кушку?» – задумчиво произнес Березняк, и они с Федоровым рассмеялись. Видимо, над чем-то своим.